Глава третья. Мама очень переживала, что Риточка не сможет найти достойного жениха, хотя приданное за нее давали очень хорошее, ведь мой отец был владельцем сыроварни, и наши сыры продавались по всей Сицилии, а еще он был одним из самых уважаемых людей в городе, приближенный губернатор Родриго Хорхе Тьера, его доверенное лицо. Теперь сыроварней управлял мой брат Рафаэль и тесно дружил с детьми губернатора. Она возомнила себя певичкой. Аристократические предки из России, князья, прадед-композитор. Вот и она думает, что ее ждет большая сцена. Как тебя там не изнасиловали и не растоптали? Рита. Что, мама? Она сбежала, опозорила нас. Нам приходилось врать, что она уехала к двоюродной тете на лечение. Это был позор. С виду Рита скорее напоминала ангелочка. Русые вьющиеся волосы, серые глаза, розовые щечки. У нее хрупкое тонкое тело. Своим аристократизмом она похожа на мать. Я рядом с ней смотрелась нелепо. Думаешь, кто-то даст хотя бы 1 евро за твое вытье? Хотя тебе самое место на паперте. Петь шапкой возле ног. Кажется, время ты именно этим и занималась. Мама откусила кусочек мармелада и пожала плечами. Ее элегантный костюм кремового цвета прекрасно подходил к ее выкрашенным в каштановый цвет волосам. Мама всегда выглядела аккуратно и нарядно даже дома, ведь она вдова мэра. Рано или поздно этот пост займет ее сын. Она в этом не сомневалась. Все деньги будут пожертвованы церкви, Рита, сказала я и едва сдерживалась, чтобы не сцепиться с ней. Когда-то моя покойная бабуля восторгалась моим голосом. Она гладила меня по голове и говорила: «Наша семья — творческие люди. Твой прадед — известный русский композитор, потомственный граф. Его жена, княгиня Ольга, невероятная красавица, тоже пела. У нее был прекрасный голос. Ты вся в нее. Революция оставила их без крова и средств к существованию. Люди бежали, куда могли. Так они оказались в Италии, а потом и здесь, на Сицилии. Твой прадед своими руками строил Моретто Пиаро для своих детей. Когда я вышла замуж за итальянца Клаудио Динаро, то стала католичкой, как и мой муж. А потом родился твой отец, а позже Мануэль познакомился с твоей мамой. Пой. Это то, что связывает тебя с твоими предками, с красавицей Ольгой. Ты невероятно на нее похожа. Никто не даст тебе и евро, так что жертвовать будет нечего. А может, вообще никто не подойдет и не станет тебя слушать», — сказала Рита, а я посмотрела на себя в зеркало, спрятала длинную темную прядь за ухо. В мире, где правят блондинки, быть брюнеткой не совсем удача. Бледная, с очень белой прозрачной кожей и вытянутыми к вискам зелеными глазами, я напоминала себе моль или какую-то ночную бабочку с оторванными крыльями. Я действительно была очень похожа на свою прабабушку Ольгу Воронцову. У нас сохранились ее портреты, но она была редкостной красавицей, а я унаследовала только ее зеленые глаза и черные волосы. Пусть не приходят, это благотворительность. «Ну, может, кто-то и заплатит пару центов». Я медленно выдохнула. «Слышали, в Сан-Лоренцо приедет новый священник вместо падре Федерико. Сегодня уже должен быть в городе. Завтра будет служение в церкви, пойдем посмотрим, а потом на ярмарку. Но вряд ли будет кто-то лучше отца Федерико. Упокой Господь его душу. Анжелика, я сказала тебе пойти помочь мне с цветами. Завтра на ярмарке будут наши розы. У нас самый лучший и красивый розарий в Сан-Лоренцо. И вообще, я бы не хотела, чтобы ты пела. Лучше постоишь с розами, продашь букеты вместе с Ритой. Смотри, не заплачь». Рита ушла вслед за мамой, а я выбежала на улицу. Дождь хлестнул меня по лицу, но я не обратила на него внимания. Побежала в сторону большого городского парка. Когда выскочила на дорогу, резко затормозила машина. Она буквально чуть не сбила меня с ног. Я тоже резко остановилась, тяжело дыша, глядя вначале на водителя, сеньора Веласке, а потом на того, кто сидел рядом с ним. Время на секунды остановилось. Оно замерло, застыло в воздухе. Я видела только бледное, невероятно красивое мужское лицо, освещенное уличными фонарями. Настолько красивое, что у меня сердце перестало биться, а потом застучало с такой бешеной силой, что казалось, оно разорвется на куски. Все тело пронизало электричеством. Голубые глаза ярко-небесного цвета, длинные светлые волосы, легкая щетина, прямой греческий нос и чувственные губы. Я застыла. От волнения дышать было не просто трудно, оказалось, у меня стиснуло горло. Он также смотрел на меня, и нас разделяли крупные капли дождя. Они хлестали по лобовому стеклу и по моему лицу. Мое платье насквозь промокло и прилипло к телу. В эту секунду сеньор Веласке выскочил из машины. «Сеньорита Анжелика, вы в порядке? Мой бог, я вас чуть не сбил!» «Да, простите, я в порядке, все хорошо». Я перевела взгляд на Веласке. Он был ниже меня ростом и запыхался. Еще бы сбить дочку мэра, которого даже после его смерти любили и уважали в Сан-Лоренцо. «Я вас не заметил, вы выскочили на дорогу!» Мужчина вышел из машины. Высокий, на две головы выше меня. И я чуть не застонала вслух, увидев на нем длинную черную сутану католического священника. Как будто в этот момент меня столкнули в гроб и захлопнули крышку. Можно подумать, это остановило мои сумасшедшие мысли. Дышать все равно нечем, и я не могу поднять на него глаза, потому что мне кажется, что если посмотрю, то не смогу отвести взгляд. Не смогу вообще ничего сказать. «Как вы, сеньорита?» Его голос заставил все мое тело покрыться мурашками. Низкий, бархатный. «Спасибо. Все в порядке. Я просто хотела прогуляться». «Под колесом машины?» — усмехнулся падре. И лучше бы он этого не делал, потому что у меня дух захватило от его улыбки. В горле так пересохло, что, казалось, язык прилип к небу. «Сеньорита Анжелика, это падре Чезаре, наш новый священник. Он попал в ужасную аварию возле моста. Его дьяк и служка мертвы. Послезавтра их похоронят на кладбище Сан-Лоренцо». «Мне очень жаль, падре». Выдавила я и почувствовала себя идиоткой и совершенно мокрой курицей. Вода буквально стекала по мне ручьями. «Неисповедимы пути Господни. Я буду молиться за их души». Подняла на него взгляд и снова ощутила, как дыхание остановилось. Его глаза. На них невозможно смотреть спокойно. Они настолько голубые, что мне не верится, что у человека могут быть такие глаза. В них плещется вселенная. Они настолько глубокие. Они похожи на две бездны, утягивающие меня в пучину сумасшествия. «Вы полностью промокли. Вот, держите мой жакет, потом занесете». Но я совершенно не слышу Веласки. Я смотрю на мокрое лицо священника, на его мокрые ресницы, на капли дождя, на чувственных полных губах. Боже, это ужасно. Я не должна на него так смотреть. Это же такое зверское богохульство. Но он слишком красив. Человек не может быть настолько красивым. Так не бывает. Это невозможно. Взгляд упал на его руки, в которых переплетены четки на длинные пальцы. Судорожно сглотнула и выдохнула. Позволила Веласке набросить мне на плечи жакет. «Доброй ночи, сеньорита Анжелика!» «Доброй ночи, дон Веласке!» «Падре!» Я пошла в сторону дома, чувствуя, как дрожат колени, и я совершенно не чувствую холода, сумасшествие какое-то. Забежала к себе в комнату и облокотилась о дверь, тяжело дыша. По коже бегут мурашки табунами, и внизу живота такой трепет, как будто там порхает ворох бабочек с крылышками, лезвиями и режут меня до крови. Мне кажется, именно так ощущают себя наркоманы, когда им впрыскивают в вену опиум. Я как будто отравилась, у меня голова кружится. «Священник, Господи, помилуй меня! Зачем священнику быть таким? Священнику, который никогда не посмотрит на женщину?» В дверь постучали, и я вздрогнула. «Лика, Займись цветами, скоро будут гости. Я совершенно забыла про цветы. Да, мама. Падре Чезаре. Чезаре. Ему идет это невероятное имя.